Глава 9. Есть ли адские муки? Рассказ Николая Александровича Мотовилова. Николай Александрович Мотовилов, Служка Серафимов, как он сам любил себя называть, тот, который удостоился чудного исцеления, а впоследствии лицезрения собственными очами просветления преподобного Серафима фаворским светом благодати Святого Духа, человек горячего и искреннего сердца, дабы действительно послужить памяти отца Серафима, решил лично поехать на родину великого старца в Курск, собрать сведения о детстве и юношестве его, а также посетить Киево-Флоровский монастырь. Поездка эта имела весьма тяжкие последствия для Николая Александровича. Он заболел по попущению Божию от врага, излившего на него свою месть за труд, послуживший к прославлению угодника Божия, отца Серафима. Обстоятельства, предшествовавшие болезни Мотовилова и объясняющие ее начало, следующие. Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом зашел разговор о вражьих нападениях на человека. Светски образованный Мотовилов не преминул, конечно, усомниться в реальности злой силы. Тогда преподобный поведал ему о своей страшной борьбе в течение тысячи и одной ночи и тысячи одного дня с бесами, и силой своего слова, авторитетом своей святости, в которой не могло быть даже и тени лжи и преувеличения, убедил Мотовилова в существовании бесов, не в призраках или мечтании, а в самой настоящей горькой действительности. Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью старца, что от души воскликнул: «Батюшка, как бы я хотел побороться с бесами!» Батюшка Серафим испуганно перебил его: что вы, ваше боголюбие, вы не знаете, что вы говорите. Знали бы вы, что малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю, так не вызвались бы на борьбу с ним. А разве, батюшка, у бесов есть когти? Ах, ваше боголюбие!» И чему только вас в университете учат? Не знаете, что у бесов когтей нет? Изображают их с копытами, рогами, хвостами, потому что для человеческого воображения невозможно гнуснее этого вида и придумать. Таковы в гнусности своей они и есть, ибо самовольное отпадение их от Бога и добровольное их противление божественной благодати из ангелов света, какими они были до отпадения, сделало их ангелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким человеческим подобием, а подобие нужно, вот их изображают черными и безобразными. Но, будучи сотворены силою и свойствами ангелов, они обладают таким для человека и для всего земного необоримым могуществом, что самый маленький из них, как и сказал я вам, может своим ногтем перевернуть всю землю. Одна божественная благодать Всесвятого Духа, ту, недаруемая нам православным христианам за божественные заслуги Бога-человека Господа нашего Иисуса Христа, одна она делает ничтожным все козни и злоухищрения вражьи. Жутко стало тогда Мотовилову. Прежде под защитой преподобного он мог не бояться злобы сатанинской, но легкомысленно дерзкий вызов по попущению Божию не остался без последствий. Он был принят. Когда Мотовилов после кончины старца Серафима поехал в Курск, немного ему удалось собрать здесь сведений о детстве и юности преподобного. Близкие и родные, помнившие отца Серафима в молодости, кто перемерли, кто отозвались забвением. Даже дом, в котором родился и воспитывался преподобный, был разрушен, и на месте его выросли новые постройки. Нашелся один старик, сверстник батюшки, который дал Мотовилову сведения, вошедшие теперь во все издания жития преподобного. Поездка в Курск и пребывание в нем были вполне благополучны. Гроза ждала на возвратном пути в Воронеж. На одной из почтовых станций по дороге из Курска Мотовилову пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в комнате для проезжающих, он достал из чемодана свои рукописи и стал разбирать при тусклом свете одиночной свечи, еле освещавшей просторную комнату. Одной из первых ему попалась записка об исцелении бесноватой девицы из дворян Еропкиной у раки святителя Митрофана Воронежского. «Я задумался, — пишет Мотовилов, — как это может случиться, что православная христианка, приобщающаяся при чистых и животворящих тайн Господних, и вдруг одержима бесом, и притом такое продолжительное время, как 30 с лишним лет. И подумал я, вздор, этого быть не может. Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к таинству святого причащения. И в это самое мгновение страшное, холодное зловонное облако окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые уста. Как ни бился несчастный Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и смрада вползавшего в него облака, оно вошло в него все, несмотря на его нечеловеческие усилия. Руки были точно парализованы и не могли сотворить крестного знамения. Застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного имени Иисусова. Отвратительно ужасное совершилось, и для Николая Александровича наступил период тягчайших мучений. Собственноручная запись его дает такое описание испытанных им мук. «Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и не в привидении, три гиенские муки. Первая — огня несветимого и неугасимого ничем, более лишь как одной благодатью Пресвятого Духа. Продолжалась эта мука в течение 3 суток так, что я чувствовал, как сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 10 или по 17 раз в сутки снимали эту гиенскую сажу, что было видно для всех». Перестали эти муки лишь после исповеди и причастия святых тайн Господних, молитвами архиепископа Воронежского Антония и заказанными им по всем церквам воронежским и по всем монастырям за здравными за болящего боярина, раба Божия Николая Ектениями. Вторая мука в течение 2 суток, Тартара лютого гиенского, так что и огонь не только не жег, но и согревать меня не мог. По желанию его высокопреосвященства архиепископа Воронежского Антония, я с 30 минут держал руку над свечой, и она вся закоптела до нельзя, но не согрелась даже. Опыт сей удовлетворительный я записал на целом листе, и к тому описанию рукою моею, и на ней свечной сажей, мою руку приложил. Но обе эти муки причащением давали мне хоть возможность есть и пить, и спать немного мог при них. И видимы они были всем, но третья мука гиенская. Хотя на 30 минут еще уменьшилась, ибо продолжалась только 30 минут и едва ли более, но зато велик был ужас и страдание от неписуемого и непостижимого. Как я жив остался от нее! Исчезла она тоже от исповеди и причастия святых тайн Господних. На этот раз сам архиепископ Антоний из своих рук причащал меня онами. Эта мука была червя неусыпного гиенского, и червь этот никому более, кроме меня и самого архиепископа Антония, не был виден. Но я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал во мне во всем и неизъяснимо ужасно грыз всю мою внутренность, но и выползаючи через рот, уши и нос, снова во внутренности мне возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать его в руки и растягивать. Я по необходимости заявляю это все, ибо недаром подалось мне это свыше от Бога видение. Да невозможно кто подумать, что я дерзаю в суе имя Господа призывать. Нет, в день страшного суда Господня сам Он, Бог, помощник и покровитель мой, засвидетельствует, что я не лгал на Него Господа и на Его божественного промысла деяния во мне совершенное. Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкновенного человека испытания, Мотовилов имел видение своего покровителя преподобного Серафима, который утешил страдальца обещанием, что ему дано будет исцеление при открытии мощей святителя Тихона Задонского, и что до того времени вселившийся в него бес уже не будет его так жестоко мучить. Действительно, через 30 с лишним лет совершилось это событие, и Мотовилов его дожидался. Дождался и исцелился по великой своей вере. В день открытия мощей святого Тихона Задонского в 1861 год Мотовилов стоял в алтаре, молился и горько плакал о том, что Господь не посылает ему исцеления, которого по обещанию преподобного Серафима Саровского ждала его измученная душа. Во время пения херувимской песни он взглянул на горнее место и увидел на нем святителя Тихона. Святитель благословил плачущего Мотовилова и стал невидим. Мотовилов сразу почувствовал себя исцеленным.